Глава третья. Переоделся я быстро, не стал раскорячиваться посреди раздевалки, хотя пацаны из команды были не прочь поговорить о матче. В основном, конечно, разделить восторг. Некоторые конкретно подходили ко мне и с улыбкой дали руку. Все это очень круто, приятно и так далее, но я хотел быстрее оказаться в тренерской. Торопился, можно сказать, изо всех сил. Еще бы, один из самых важных моментов в жизни брата так-то. Или моей жизни, уже хрен разберешь. Волновало в первую очередь, конечно, что именно в итоге озвучит Степан Аркадьевич. Каким будет его решение? Интуитивно я чувствовал, скорее всего, положительным, иначе он, наверное, вел бы себя по-другому. Да и Сергей Николаевич вряд ли веселился бы, он-то вообще второй раз со мной из Воронежа приперся. И вернуться, не солоно хлебавши, это своего рода для него тоже было бы небольшое, может, но поражение. Однако я старался сильно губы не раскатывать. Как там говорят, чтоб не разочаровываться, не нужно очаровываться. А то сейчас понадумаю для себя самого приятного, а потом как обухом по башке. До свидания, Славик. Шуруй домой, это будет, конечно, крах всему. Я даже не представляю, как отреагирую. Нет, можно, конечно, и в Воронеже играть, потом рассмотреть другие города. Но, блин, ЦСКА – это самый прямой и самый надежный путь в сборную. Это мечта брата, настоящая, искренняя. «Славик, ну ты сегодня просто огнище!» Ко мне в очередной раз подошел один из моих товарищей. Я поблагодарил, улыбнулся. Приятно, конечно, но поболтать и потом можно. Заставлять тренера ждать точно сейчас не стоит. Поэтому стянул форму едва ли не в один заход. Тем более, когда над душой не стоит Симонов, сделать это гораздо проще. Напрягает, если затылком чувствую его взгляд. Он лупится слишком пристально, будто пытается что-то рассмотреть на мне. Нашел, блин, картину. Леха, кстати, зашел вслед за мной в раздевалку, но всем своим видом теперь демонстрировал игнор и абсолютное равнодушие. Типа мы вообще не знакомы. Даже специально старался в мою сторону не поворачиваться. Цирк, честное слово. Не знаю, чего он ожидал, что я заплачу от расстройства. Да мне наоборот так лучше. Чем меньше мы пересекаемся, тем выше шанс, что у одного из нас останется целым лицо. Я, конечно, не имею желания с ним лоб в лоб столкнуться в буквальном смысле этого слова, но хамская злость Симонова раздражает своим хамством. Вот так. Зато, когда он на максимальном расстоянии, идеальный вариант. Тем более, к примеру, мне на него в данный момент вообще плевать. Я с волнением ждал разговора с тренером. Вот что мне сейчас важнее всего. Даже не так, я ждал вердикта, который он вынесет. Приговора за свою же глупость. Единственное, снова заметил косые взгляды, которые Спиридонов бросал на Симонова. Толик абсолютно не считал нужным скрывать свою неприязнь. Наоборот, он ее всячески выпячивал, чтоб Симонов наверняка заметил. Правда, теперь я, наверное, понимаю природу негативных эмоций Толика. Дело в Ленке. Черт, и тут девчонка отметилась. Она просто какая-то своеобразная черная метка. Куда ни сунется, везде хрень выходит. Тем не менее, Толику она, мягко говоря, очень сильно нравилась. Спиридонов по девчонке прямо убивался. Запал по-серьезному. В итоге оказалось, что прекрасная принцесса совсем даже не принцесса, а злая ведьма. Да еще и Симонов явился, с которым Ленка кружится теперь под носом у Толика. В общем, неприязнь Спиридонова имела исключительно личные мотивы. Правда, думаю, узнай Толик всю правду о Лехе, он этому только обрадуется, ибо подтвердится его негативное мнение. «Белов, мы тебя ждем, понял? Без тебя никуда не уходим, мало ли». Спиридонов будто прочитал мои мысли, каким-то удивительным образом почувствовал, что думаю я о нем. Он нарисовался рядом и подсел ко мне на скамейку. «Да я не знаю, что будет дальше. Еще надо тренера послушать. Его мнение самое решающее, правда. В любом случае, очень сомневаюсь, будто меня прямо сейчас отправят обратно в интернат. Может, возьмет паузу подумать. Я так-то команду подвел в некотором роде. Молча уехал вместо того, чтобы доказать свою невиновность. Тоже, знаешь, не лучший показатель». «Что там не знаешь, скажешь тоже». Толик отмахнулся. «Побеседуешь с Аркадьевичем и все, он же не просто так тебя позвал. Слышь, Серег, Белов говорит, что не знает, а Леонид, да выкусит он, ясно? Мы уже думали, как доказать, что ты не виновата, а Ленка ерунды наговорила. Есть пара идей. Мы нормально все прикинули, просто когда ты уехал, пришлось тормознуть. Ну, глупо это было бы без тебя, понимаешь? Бороться надо за что-то, а не с воздухом». «Да выделывается, Белов, не знаешь Славика?» Лапин тоже подтянулся к нам, остановился рядом, положив руку мне на плечо. «В общем, давай, шуруй, мы ждем», — повторил Спиридонов, а потом зачем-то показал кулак. Я схватил сумку с вещами, клюшку и вышел из раздевалки. Отец отирался тут же, в коридоре, мерил шагами расстояние от лестницы до двери, туда и обратно. «Славик, ну наконец-то!» Увидев меня, он сразу кинулся навстречу. «Ну ты дал, красава! Я такого 100 лет не испытывал, чуть не разорвало на части, аж голос охрип, гадом буду!» Наорался до одури, игра просто ух! Хорошо, что мы не мать с тобой отправили. Ей-то что, баба и есть баба, стояла бы сейчас, сопли наматывала на этот, на кулак. Она и в игре не поняла бы ни хрена, а мне прям восторг! «Спасибо, бать. Я от души крепко обнял отца». Что уж скрывать, его похвала звучала очень приятно. Просто бальзам на сердце, тем более на игре он был впервые. Вообще никогда раньше не ходил. Поначалу Славик его звал каждый раз, а потом забил. Перестал вообще про свои успехи что-то рассказывать. Батя никогда особого интереса не проявлял. Смысл делиться тем, что человеку пофигу. «Как там, Николаич? Какие дела? Что говорят? Как тренер ЦСКА? Видел, он тебя тормознул, когда ты со льда уходил. Надумал что-то или так просто?» Отец сыпал вопросами, как рваный мешок с горохом. Его, видимо, тоже сильно волновал итог этой поездки. Хотя почему «видимо»? На самом деле волновал. Я все-таки отца хорошо знаю. Он к проявлению эмоций не склонен. А тут нервничает, переживает. «Тренер ЦСКА велел явиться в тренерскую. Вот, иду. Наверное, сейчас что-то скажет. Не знаю, бать, посмотрим. Надеюсь, все хорошо. Сергей Николаевич вместе с ним там ждет. Будем, наверное, говорить». «Ой, да что говорить!» Отец демонстративно прищелкнул языком. Потом хотел сплюнуть, но, оглянувшись по сторонам, понял, место вообще для этого неподходящее, и порыв свой сдержал. «Ты же лучший, это очевидно. Вообще говорить не о чем. Вернуть все взад и делов никаких». «Ага, конечно, как у тебя все просто. Перестань, бать, не лучший. Парни играют отлично, просто сегодня выбора не было. У меня, сам знаешь, вот и рвал зубами как мог». Я пожал плечами. «Знаю, что не было выбора. Ну, хорошо, идем, подожду тебя неподалеку от этой тренерской». «Эх, а меня, как думаешь, пустят?» Отец вопросительно поднял брови. «Давай для начала я один, а то как-то слишком навязчиво будет. Сергей Николаевич там, а еще мы с тобой под ручку явимся». «Ну, тоже верно. Хорошо, потопали, на месте разберемся». Отец развернулся и направился в сторону тренерской. «Эй, подожди, ты куда?» Я в 2 шага его догнал. Батин энтузиазм меня начинал пугать. Нет, это, конечно, хорошо. Я рад, что он столь внезапно расставил приоритеты в своей жизни. Однако волшебное превращение в отца года продолжалось, и конца этому пока не видно. «Как куда? Разговоры разговаривать. Сам же сказал, ждут». Он невозмутимо пожал плечами, продолжая двигаться к намеченной цели. «Бать, ну говорю же, это слишком как-то, тебе не кажется? Степан Аркадьевич велел мне подойти, а я заявляюсь с папой за ручку, как сопливый пацан, стрёмно». Стрёмно, Славик, под мусорами ходить. Вот это совсем стрёмно и перед людьми неудобно. А тут совсем другой вопрос. Тут жизнь. Ты зайдешь, а потом я такой нарисуюсь. Мол, ой, здравствуйте. Отец говорил со мной на ходу, не останавливаясь. Он пёр вперед, как бизон, наметивший себе жертву. «Бать, да погоди ты!» Я ухватил его за плечо и развернул к себе. «Дело не в этом, просто, ну ты пойми, за свои поступки надо отвечать. Мне отвечать, я же накосячил, я, а не кто-то другой. Хочешь, жди прямо рядом с дверью. Если скажет Степан Аркадьевич тебя пригласить, так позову сразу. Но зайти в тренерскую должен я сам, сам». Отец внимательно посмотрел мне в глаза, положил руку на плечо и вроде собрался что-то сказать, но потом передумал. Вздохнул, руку убрал, и взгляд сразу у него стал попроще, тот, к которому у меня уже иммунитет имеется. «Ладно, уговорил, иди». Я облегченно выдохнул. Во-первых, нельзя так резко менять привычные вещи, а со стороны бати привычным было как раз абсолютное равнодушие к делам сыновей. Теперь же его внезапная забота напоминала мне духоту после летнего дождя. Давит немного. Во-вторых, реально стрёмно явиться с папой, как дитё, честное слово. Мы дошли до тренерской, и отец замер рядом с дверью, будто часовой. «Ну, давай!» Он поднял руку, сжал кулак, а потом показал мне жест испанских революционеров. «И смотри, если что, батя тут, рядом, понял? Зови, не сомневайся, я им тут всем, понял?» «Да понял, понял». Я открыл дверь, шагнул через порог. «Можно?» Вопрос уже, естественно, предназначался не отцу. Оба тренера были на месте. Только Степан Аркадьевич сидел на столе. Не за столом, как положено, а с противоположной стороны, с задницей прямо на столешнице. Рядом на стуле устроился Сергей Николаевич. На мое появление они отреагировали одновременно. «Белов, заходи!» Тренер ЦСКА махнул рукой, приглашая меня. «Да не скромничай!» Сергей Николаевич усмехнулся. «Чего это ты такой стеснительный стал? Только что на льду удержу не знал, прямо по краешку ходил, столько раз мог нарваться на штрафную, думал, вот-вот прилетит вам». Я прошел ближе и замер, не зная, как себя вести. Сесть мне не предлагают, стоять истуканом тоже не ахтец, как дурак, ей-богу. Однако оба тренера продолжали смотреть на меня молча. Может, психологическая фишка, не знаю. Сергей Николаевич вообще улыбался, чем волновал еще сильнее. Просто я его в таком состоянии точно никогда не видел, и Славик не видел, это однозначно. Тренер Буранов всегда выглядел серьезным, суровым даже, а тут какой-то загадочный весельчак. Может, у него тоже нервное? Например, он как дурак в Москву приперся из-за меня, а его послали со всеми этими последними шансами. «Ну что?» – заговорил, наконец, Степан Аркадьевич. «Честно сказать, был настроен решительно на твой счет, даже слышать фамилию не хотел. Знаешь почему?» Я молча покачал головой. «Сейчас умничать точно не время. Пусть выскажется он. Мне лучше придержать свое ценное мнение». «Потому что, Белов, ты бросил команду. Молча, просто развернулся и уехал домой. Сбежал, никого не предупредив, никому не сообщив. Разве это дело?» Степан Аркадьевич уставился на меня, ожидая ответа. «Ну, тут уже не отмолчишься». «Нет, тренер, не дело. Вы же знаете, там ситуация. Решил, смысла нет доказывать что-то. Все равно меня уже в преступники записали». «И что?» Он вопросительно поднял брови. «Разве я выгнал тебя из состава? Разве я сказал тебе, все, можешь быть свободен? Ты слышал от меня что-то такое?» «Нет». Я снова покачал отрицательно головой. «Так какие могут быть тогда оправдания? Никаких. Запомни, наконец, Белов, ты член команды, и ответственность несешь не столько передо мной, перед ними». Я внимательно слушал тренера, не перебивал. Пока, правда, ни черта не мог понять, к чему идет разговор. Ну, хоть не ругает, и на том спасибо. Все, что говорит, исключительно по делу. Значит так. Степан Аркадьевич слез со стола, обошел его и устроился там, где положено, в своем кресле. «В команде остаешься. Много хвалить не буду за сегодняшнюю игру. Пока не ясно ничего. Была это одноразовая акция или действительно в твоей башке что-то наконец щелкнуло? Посмотрим. Теперь о той ситуации. Рассказывай». Я растерянно посмотрел на Сергея Николаевича. Данный момент мы подробно не обсуждали. Просто мне казалось, что выносить всю грязь — это вроде как ныть и жаловаться на плохих друзей. Вернее, на одного друга, и, что еще хуже, на девчонку, которая меня как лоха кинула. «Славик!» Сергей Николаевич мой взгляд понял правильно. «Сейчас не до ваших пацанячих правил. Ты, наверное, сомневаешься, как будешь выглядеть, если расскажешь тренеру правду. Это очевидно. Сами были молодыми, знаем. Но ситуация не та, и в данном случае ты не поступаешь по отношению к Симонову плохо. Расскажи Степану Аркадьевичу все, что знаешь, и все, как было. Не забывай, у нас еще директор школы имеется, девочка, которой принадлежат эти часы, ее родители, да и не только ее». «Это точно!» Степан Аркадьевич поморщился. Тут Леонид Владимирович немного перегнул палку, растрезвонил на всю Ивановскую, многие родители уже в курсе. Надо было сначала все-таки разобраться, а он побежал докладывать. В общем, у меня выбора особо не было. Пришлось реально рассказывать Степану Аркадьевичу все с самого начала. И про Симонова, и про Ленку, и даже про отца. Правда, темы с батей коснулся вскользь, мол, прилетала уже просто ситуация, когда мне пытались помешать, но все равно у них не вышло. Тренер хотел полностью разобраться в ситуации, а соответственно, пришлось говорить обо всем. «Ясно». Он нахмурился и потер лоб. «Собственно говоря, задача простая на самом деле. Я поговорю с директором школы. Решим, как лучше вырулить все обстоятельства. Разобраться опять же нужно. То есть ты однозначно утверждаешь, что часы не брал, верно?» «Да». Я поднял взгляд и без малейших сомнений посмотрел Степану Аркадьевичу прямо в глаза. «Ну, хорошо». Он удовлетворенно кивнул. «Давай, значит, поступим следующим образом. Сегодня переночуете». Тренер перевел взгляд на Сергея Николаевича. Информация, видимо, в большей мере предназначалась ему. «У Леонида переночуете, мы ему сейчас позвоним, а завтра утром буду ждать вас в интернате, там и решим все на месте, договорились?» «Конечно!» Сергей Николаевич поднялся со стула, а потом протянул руку тренеру ЦСКА. «Спасибо, Степан, от души. Честно сказать, не был ни в чем уверен. И понять тебя, конечно, можно. Рад, что все сложилось хорошо». «Да не за что. Поглядим, как оно дальше будет. Сейчас Леню наберу. Белов, иди пока в коридор, подожди там». Степан Аркадьевич потянулся к пузатому телефонному аппарату, стоявшему на столе. Когда я вышел из тренерской, он как раз начал набирать номер. При каждом повороте диска раздавался неприятный скрипучий звук. «Бать!» — я сразу кинулся к отцу. «Все хорошо, наверное. Сегодня переночуем у друга Сергея Николаевича. Завтра поедем в интернат, будем решать. Но тренер вроде на нашей стороне». Я осекся, потому что заметил, отец меня не слушает. Он вообще смотрел куда-то поверх моей головы. Выражение лица у бати было натуральный айсберг, тот самый, о который разбился Титаник. Обернувшись, проследил за его взглядом и сам завис. Буквально в нескольких метрах от нас стояла Ленка. Стояла и смотрела на меня своими зелеными глазищами.